Глава 16. Ответ, написанный шампанским. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку из счастливых глаз. Следующие 2 дня я ходила как во сне. Напевала новогодние песенки и училась махать руками так, словно у меня уже были огромные меховые рукава. Коробка с костюмом стояла у меня дома на стуле, как священный артефакт. Я то открывала ее и снова смотрела на переливающуюся ткань, то захлопывала крышку, охваченная новой волной паники. Я мерила костюм каждый день утром и вечером и уже не понимала, то ли я работница пункта выдачи, которая тайком переодевается в Снегурочку, то ли Снегурочка, которая днем работает в ПВЗ. На 3-й вечер я не выдержала. Что я надену под него? Какие туфли? Как вообще ходят в таких шубах? Эти вопросы заели мозг. Ответ был один — примерить. Я заперлась в комнате, будто была спецагентом на государственном задании. Аккуратно, боясь порвать или уронить, я извлекла костюм из таинственных глубин коробки. Он оказался не просто тканью. Это была конструкция. Легкий корсет, пышная юбка-колокол, отдельный распашной рукав с мехом. Пахло не магазином, а дорогой мастерской. Деревом, шелком и чуть-чуть мятой. Надевала я его, как сапер разминирует бомбу. Сначала простая белая майка, потом корсет. Он застегнулся на спине с легким уверенным щелчком, обняв талию. Потом юбка, которая внезапно сделала меня легкой и невесомой. И, наконец, рукава. Когда я надела последний, обернув мехом запястье, я подняла глаза на зеркало и замерла. В отражении стояла не я. Стояла девушка из зимней сказки. Ткань переливалась при малейшем движении, словно впитала в себя свет луны и сияние звезд. Мех на рукавах был пушистым и нежным. Я сделала неуверенный шаг. Юбка колыхнулась величественной волной. Я подняла руку. Блестки вспыхнули россыпью искр. Ох, Лера. Этот костюм так шел к моему лицу, что я понимала. Вот как выгляжу в его глазах. Но самое главное было не в красоте наряда. Самое главное случилось, когда я представила рядом с этим отражением его, высокого, в темно-бордовом бархате, с седой накладной бородой. Я представила, как его рука ляжет на мою талию там, где сейчас сходился корсет. Как мы будем стоять так среди огней и смеха, часть одной пары, одной истории, у всех на виду. Короли праздника. 5 минут. 5 минут. Как он будет смотреть на меня этими своими спокойными, теплыми глазами, и в них будет гордость и любовь. От этой мысли по спине пробежали мурашки, а в груди стало так тепло, что казалось, можно растопить весь снег за окном. Я улыбнулась своему отражению, той смелой, сияющей Снегурочке, и эта снежная волшебница улыбнулась мне в ответ. «А если я там окажусь полным профаном и осрамлю его?» Тут же вкрадчиво прошептал старый страх. Я посмотрела на девушку в зеркале. Она не выглядела профаном. Она выглядела так, будто знала какой-то секрет. Секрет, в котором смешались волнения первого свидания, магия Нового года и тихая уверенность в том, что он — тот, рядом с кем можно быть собой. И вообще... «Быть волшебницей мне идет больше, чем кладовщицей», — топнула я босой ногой. Я медленно покрутилась перед зеркалом, давая юбке взлететь. Страх не ушел, но он больше не парализовал. Он стал частью этого предвкушения, этого прыжка в неизвестное. Прыжка, который я уже совершила, сказав «да». Аккуратно сняв костюм и бережно повесив его на вешалку, я поняла одну простую вещь. Завтра, 31 декабря, я не буду пытаться кем-то казаться. Я просто надену этот наряд, возьму его за руку и пойду с ним навстречу волшебству. Все остальное неважно. Самым сложным был не ответ «да» или «нет». Сердце уже кричало это «да» так громко, что его было слышно даже в шуме ПВЗ. Самым сложным было, как сказать, просто позвонить, слишком обыденно, написать в сообщении, безлико. На третий день, когда я уже начинала нервно обкусывать заусенцы, мне в голову пришла идея. Безумная, глупая и, как мне показалось, идеально наша. Вечером после смены я заскочила в магазин. Мне нужны были две вещи. Самая маленькая бутылочка хорошего шампанского, на которую ушла приличная часть моей скудной зарплаты, и золотой маркер. Дома, на кухонном столе, я развернула фирменную бумагу от костюма, ту самую, серебристо-голубую. Это был мой холст. Я долго думала над словами, перечеркивала, сминала листы, а потом просто выдохнула и написала то, что чувствовала. Золотыми буквами, неровно, но от души. «Валерий, на вопрос, будешь моей Снегурочкой?» «Да». «Но предупреждаю, мои танцы под «В лесу родилась елочка» могут вызвать обвал офисной елки. Готова нести ответственность». «Твоя, надеюсь, Лера». Щеки горели, руки дрожали. Я до конца и не верила, что у меня хватит смелости сказать такое взрослому мужчине. Сказать. Ну, написать. Ну, короче, вы поняли. Я аккуратно обернула этой бумагой бутылку, перевязала лентой от костюма и упаковала в простую картонную коробку, которую нашла на ПВЗ. На ней я написала «В.А. Соколову». «Срочно. Хрупкий». На следующее утро, за полчаса до его обычного времени прогулки с Ричардом, я стояла под его дверью. Сердце колотилось, в руках потная коробка. Я боялась встретиться с ним глазами. Мне казалось, я тут же все испорчу своей неловкостью. Я быстро поставила коробку у двери, нажала кнопку звонка два раза, коротко-коротко, наш импровизированный сигнал с того самого утра. И бросилась вниз по лестнице со всех ног, как преступник. Спустившись на два пролета, я услышала, как открывается дверь. Я прижалась к стене, затаив дыхание. Сверху донесся удивленный лай и теплый голос. «Ричард, кажется, нам доставили сюрприз». Пес выследил меня моментально и бросился по лестнице, весело лая. Добежал до меня, обнюхал, уткнулся лапами в колени и понесся обратно к хозяину. А я улыбнулась во тьме лестничной клетки и, крадучись, вышла на улицу. Миссия была выполнена.